Глава 5. Сюрпризы и тайны. В Латерану Арталета прилетела на самолете, точности ради, на одной из замаскированных под самолеты Виман. Канцлер на многое смотрел сквозь пальцы, но Сварог все же старался не особенно зарываться. Однако самолеты не один он использовал, они были у Мары, у Арталеты, у старой матушки, а еще 4 в распоряжении конторы Интагара. Так гораздо быстрее перемещаться по Харуму в случае срочных дел. Свою водил он сам, Мара тоже, ну, а на всех остальных имелись надежные пилоты из его личной дружины. Вот теперь она оказалась как нельзя более кстати. Когда Арталета вошла, он поднялся навстречу, сказал: «Извини, что я тебя не встретил, бумаг куча привалила». На ней был не мундир, а самое обыкновенное вишневого цвета платье, значит, прилетела не с официальным визитом в качестве наместницы Рунеро, а совершенно частным образом. Предупредив Паташу чуть ли не в последний момент, что вскоре вылетает. Хорошо еще, что он был не за облаками, а в Латеране, подписывал кучу бумаг, ставил печати, одобрял и запрещал, награждал и разжаловал, повышал и отправлял в отставку. «Пустяки», — сказала она, — «ты и не обязан меня встречать. Кто ты и кто я?» «Ты не просто наместница», — сказал Сварог, с удовольствием потягиваясь, всю гору бумаг перелопатил, осталось с полдюжины пустяковых. «Ты еще и очаровательная девушка. Так что долг любого галантного кавалера...» Он сбился с шутливого тона, а там и вовсе замолчал, приглядевшись к девушке внимательнее. Лицо у нее было нехорошее, усталое, осунувшееся, едва ли не испуганное. Положительно, там, в Рунеро, что-то произошло. «Что случилось?» — спросил он уже совсем серьезно, подойдя к ней вплотную. «Надеюсь, не заговор? Не переворот? Не пришлось же тебе срочно бежать? Интагар никаких переворотов не допустит, а заговоры, как орешки, щелкает». Придвинувшись к нему совсем близко, едва ли не прижавшись, Арталета шепотом спросила на ухо: «Есть место, где нас точно не подслушают?» Отстранилась, сначала указательным и средним пальцами изобразила ножки бегущего человека, потом большим и указательным отмерила то ли длину мизинца, то ли рост Токерета. «Ах, вот оно что! Садись», — сказал Сварог. — «Здесь можно говорить совершенно открыто, о чем угодно и о ком угодно. Принял меры». Так и было. В свое время ему пришло в голову, что токереты, чем черт не шутит, могут поселиться и в огромном латеранском дворце, где для них найдется масса укрытий. И уж, конечно, не просто так поселиться в результате квартирного кризиса, а чтобы попытаться сунуть нос в его бумаги или компьютер. На их месте он так бы и поступил. Тем более, что один из ночных часовых, охранявших хозяйство Интагара, 2 недели назад клялся и божился, что видел в полутемном коридоре промелькнувшую тень, более всего похожую на крохотного человечка. Именно тогда Сварог испохватился. И его кабинет, и те комнаты Интагара, где хранились секретные бумаги, были закутаны защитным полем, которое не всяким оружием ларов и возьмешь, что уж там говорить о токеретах. Генератор поля — машинка небольшая и простая в обращении, как плоскогубцы. У ларов детишки их частенько используют вместо клеток для домашних зверюшек. Он собирался предпринять еще кое-что, а также снабдить генераторами кое-какие хранилища секретных бумаг в других королевствах, но текучка заела, отложил на денек-другой. «У тебя найдется что-нибудь выпить?» — спросила Арталета усталым, тусклым голосом. «У короля да не найдется», — усмехнулся Сварог. «Вина или покрепче?» «Можно и покрепче». Он достал из шкафчика бутылку келемаса, стопки, блюдечки с нарезанными сушеными фруктами. Сам чуточку пригубил, исключительно за компанию, а вот Арталета свою стопку опрокинул одним духом. И сказала просто, без всякой аффектации, даже волнения: «У меня во дворце объявились токереты». «Так», — сказал Сварог. «Лаконично, по порядку и с самого начала». И, стараясь, чтобы это получилось как можно более небрежно, нажал не самую заметную из множества кнопок на золотой пластине у края стола. Не прошло и минуты, Арталета еще ни слова сказать не успела, а в кабинете бесшумно объявился Интагар. Присел в уголке, предварительно низко поклонившись Арталете, она держалась спокойно. Не увидела в этом визите ничего удивительного. «У герцогини во дворце объявились токереты, Интагар», — сказал Сварог. «Такие дела». Итак, расстегнув кожаную сумочку, украшенную жемчугом и золотыми финтифлюшками, самую новомодную. Женщина остается женщиной, даже если она генерал гвардии. Арталета вынула небольшой замшевый мешочек, развязала тесемку и, держа краешек над самым столом, перевернула. Что-то тоненько, мелодично зазвенело, рассыпаясь по темному полированному дереву. Сварог присмотрелся, жестом подозвал Интагара, и тот тоже склонился над столом. Там лежали 6 крохотных блестящих мечей с длинными рукоятями, длиной чуть поменьше мизинца. Для человека безделушка, для Такерета отличное боевое оружие, двуручный меч, которым, между прочим, нетрудно добраться до сонной артерии спящего обычного человека. Сварог кончиками ногтей осторожно взял один за эфес, поднес глазам, повертел. Безусловно, настоящий, из хорошей стали. Легонько черкнул лезвием по обложке лежавшего тут же очередного статистического сборника. Черт знает что, приходится королю перелопачивать, и там остался глубокий порез. Лезвие отточено до бритвенной остроты. Поднял на Арталету вопросительный взгляд. «Вчера утром обнаружились у меня в спальне», — сказала она, не дожидаясь прямого вопроса, — «были воткнуты аккуратным рядком у края постели. Только они и больше ничего», — и бледно улыбнулась. «Они не хотели меня убить. Если бы хотели, меня бы уже на свете не было». «Пожалуй», — проворчал Сварог. «Просто деликатненько продемонстрировали, какие они проворные и могут пролезть в любую щель». Примерно так он и сказал, только в более дипломатической форме. «Тот Такерет, что пришел ко мне днем». Сварог, конечно же, не стал заламывать руки и театрально восклицать «Такерет!» Он просто сказал «Рассказывай». Арталета вновь раскрыла сумочку. Примерно в полдень к гвардейцам у парадного входа подошел человек и попросил передать мне этот конверт. Его, конечно, сначала должным образом исследовали ваши люди, Интагар. Я хорошо помню, указания короля не обнаружили ни магии, ни ядов. Я прочитала и велела позвать его ко мне. Сварог повертел конверт. Самый обыкновенный, из хорошей белой бумаги. Такие обычно сотнями заказывают дворяне и отдают типографщикам отпечатать свой герб. На этом не было ни герба, ни единой надписи. Разломанная светло-коричневая сургучная печать, насколько можно рассмотреть и угадать, прежде припечатанная чем-то вроде перстня с дворянским гербом, но она изрядно раскрошилась, и герб уже не разглядеть толком. Внутри... А внутри лежала самая обыкновенная визитная карточка, выдержанная именно в том хорошем вкусе, что присуще настоящему старому дворянству, никаких излюбленных новоришами жирных золотых разводов и прочей безвкусицы, плотная белая бумага с тоненькими сиреневыми прожилками. Сварог что-то не помнил такой бумаги. Узенький золотой обрез, вверху изображен герб, опять-таки, согласно хорошему вкусу, не здоровенный, а довольно маленький, так что не сразу и различишь детали. Датир разделен горизонтально на 2 равных части, верхний якорь, который обвела то ли змея, то ли мифологическое морское чудище, какими их рисовали в старину, внизу 3 кольца в ряд. Вроде бы ничего особенно странного. При всех своих скудных познаниях в геральдике Сварог все же знал оба символа, потому что они встречались на гербах практически во всех королевствах. Но вот надпись... «Альтерат Локдерек, барон Тор-полковник Клорена Такеранг». «Ну что ж», — сказал Сварог, передав карточку Интагару. «Дурацкой шуткой это оказаться никак не могло, потому что по пальцам можно пересчитать людей, знающих, что такое Клорена и Такеранг, к тому же мечи. Вот и я именно так рассудила, когда решила его позвать», — сказала Арталета. «Вошел самый обыкновенный человек, обычного роста, обычной внешности, лет 30, даже симпатичный, одет как дворянин, держится с уверенностью человека из общества, чувствуется военная выправка». Она досадливо поморщилась. «И все же он был какой-то другой». Прикусила нижнюю губку, встряхнула сжатыми кулачками. «Я просто-напросто не могу подыскать слова, чтобы объяснить, чем он от нас отличается, но он какой-то другой. Ну вот другой, и все. Вроде бы самый обычный человек, но другой». «Не будем ломать голову над тем, чего пока понять не можем», — мягко сказал Сварог. «Он другой. Этого достаточно. Итак, когда я прочитала карточку, сначала хотела позвать охрану», — сказала Арталета. Вы бы на моем месте тоже об этом в первую очередь подумали. Явный, настоящий, живой Токерет, которого можно допросить. Да, я бы тоже, — сказал Сварог, и Интагар согласно кивнул. Вот только они наверняка такой оборот дела предусмотрели. Горько улыбнулась Арталета. Я не успела слова сказать. Потянуться к звонку, как он самым вежливым тоном истого дипломата предупредил, брать его в плен бесполезно, потому что ему впрыснут быстродействующий яд. Если через полчаса он не получит противоядие, умрет в секунды. Ну, а уж полчаса-то он под пытками продержаться сможет. «Сволочь», — сказала она, не без уважения, — «изящно придумано. Я почему-то не сомневаюсь, что все так и обстояло, как он говорил. Сам Сварог тоже нисколечко не сомневался, что именно так и обстояло. Он прекрасно помнил Фиарнол, потайную гавань и каменное лицо офицера, через секунду взорвавшего все, и гавань, и лодку, и сотоварищей по экипажу, и себя самого, самурая, мать их, выдумщики. Я почему-то верила, что так и есть, словно извиняясь, — сказала Арталета. Никто тебя не виноватит, — отмахнулся Сварог. Лично я просто уверен, что он говорит правду. Я с ними немного общался. Что дальше? Дальше, — протянула Арталета, — он вежливо осведомился, нашла ли я мечи. Я сказала, что нашла. Он сказал, что я никоим образом не должна расценивать это как угрозу мне, что это совсем другое. Сейчас я запомнила дословно, это всего-навсего, прекрасная герцогиня, иллюстрация одного философского учения, о котором вы, конечно же, не слышали. Небольшое напоминание о бренности бытия, о том, как тонка нить, на которой висит человеческая жизнь, я плюнула на дипломатию и прямо спросила, что ему нужно. Он вместо конкретного ответа вновь вывалил на меня кучу витиеватых дипломатических фраз. Они вовсе не питают к нам верхним враждебных намерений, не хотят, чтобы мы считали их врагами. Несколько досадных инцидентов, что произошли прежде, следовало бы считать именно досадными инцидентами. К тому же не стоит забывать, что в результате этих инцидентов были жертвы с обеих сторон, так что, по его разумению, нет ни правого, ни виноватого. «Нам бы следовало жить в мире», — сказал он с определенной ноткой угрозы, потом повторил то же самое. «И с этой точки зрения», — продолжал он, — «кое у кого у них очень удручает надпись, сделанная на постаменте памятнику принцессе Делии, находятся люди, которые трактуют ее как «в ожидании мести». Меж тем, все счета, касаемые мести, сведены и закрыты. Быть может, мне неизвестно, но Делия убила одного из принцев трона, так что счета сведены. Месть, — сказал он, — обоюдоострый клинок». Вот, собственно, и все. Она посмотрела на Сварога. Он настоятельно посоветовал подробно рассказать тебе о его визите. И выразил сожаление, что должен меня покинуть, ему скоро понадобится противоядие, а все, что он собирался сказать, уже прозвучало. Раскланялся и вышел. Она глянула на Интагара. «Конечно, я сразу же позвонила и вызвала ваших людей. Неподалеку от парадных ворот его ждал экипаж. Я велела только проследить, ни в коем случае не хватать. Верила, что яд есть, зачем нам труп? Но ваши люди его потеряли в городской толчее. У него и кучер был лучше, и лошади». Интагар сердито насупился. «Судя по его виду, в Равене вскоре кое-кому придется очень и очень несладко. Собственно, это все. Я решила, не откладывая, лететь к тебе». «И правильно сделала», — проворчал Сварог, уже начав кое-что обдумывать. «Значит, вот так. Мягонько и ненавязчиво, средь бела дня и с визитной карточкой. Место службы, правда, не указано, хотя оно должно быть, но это пустяки. Тихая и ненавязчивая демонстрация». «Чего?» — спросила Арталета. «Их возможностей? Того, что они способны пролезть в любую щель?» «Нет», — сказал Сварог, — «ты не поняла. А вот Интагар, насколько я могу судить по его одухотворенной физиономии, понял. Они нам продемонстрировали Токерета нормального размера, ничем не отличающегося от обычных людей. Чтобы мы знали, такие уже есть. И ломали голову, уникальный ли это экземпляр, для создания которого понадобились годовые запасы энергии, или людей и техники нормального размера у них уже достаточно, чтобы представлять серьезную опасность. Не сдержавшись, он выругался и стукнул кулаком по столу. И самое поганое, мы и впрямь будем ломать голову, потому что обязаны ее ломать в такой-то ситуации. Нервы нам решили помотать, твари. Начали...» Он замолчал, вспомнив, что его собеседники представления не имеют о термине «психологическая война», а это, вне всякого сомнения, а она в двери стучится, зараза. И тут же взял себя в руки, спокойно сказал: «Интагар, стопка вон там, в шкафчике». «Да не жемайтесь вы, всем нам не помешает добрый глоток». Вечерело, в кабинете стало темновато, и он включил карбамильскую лампу, повернув фигурный рычажок. «Ну что же, случилось так случилось, и я рад, что не наблюдаю среди присутствующих ни паники, ни истерик. С какой стати? Нам еще не наступили на глотку. Мы, конечно, будем ломать головы над возникшей проблемой, но так, чтобы это не шло в ущерб всем остальным делам. Интагар, что там у нас насчет питомников? Вы должны были уже все выяснить». «Я выяснил, государь», — спокойно сказал Интагар, блаженно сощурившись после опрокинутой стопки. «Выяснилось, что в городах, особенно крупных, питомники терьеров-крысоловов — крайне развитое и доходное ремесло. Многие по старинке пользуются капканами или отравой, но многие предпочитают именно терьеров, считая, что так гораздо надежнее. Не зря владельцы питомников числятся в серебряной гильдии наряду с содержателями псарин и псарями. Ну, это общая картина. А что касается частностей, в Латеране нашлось 11 питомников, где сейчас, не считая, согласно вашим указаниям, не прошедших обучение до конца собачек, 218 полностью обученных крысоловов и 34 готовых к найму собачника. Видите ли, иные покупают просто собак. Но люди солидные, например, владельцы крупных складов, где крысоловов требуется не один-два, а пара дюжин, предпочитают нанимать еще и специально обученного человека. Свободных собачников целых 16, а вот с самими собаками посложнее. Они все до одной оплачены и заказаны заранее. Но ведь это для нас не препятствие». «Какое же это препятствие?» — ухмыльнулся Сварог. «Расчеты произвели? Со знающими людьми поговорили?» «Конечно», — сказал Интагар. «Объекты, о которых вы распоряжались, остаются прежними? Новых не прибавится?» «Пожалуй, нет. В таком случае...» Интагар уставился в потолок, зашевелил губами. «Латеранский и Равенский дворцы, учитывая их размеры, потребуют каждый по 40 собак и по 2 собачника. С ноль. Там, как меня заверили, достаточно будет и 20 с одним собачником. В Глане, вы сами сказали, наши собаки совершенно не нужны, там хватает своих. Далее, все учреждения, указанные в вашем списке, общим числом не менее 80 собак и дюжины собачников. У старой матушки дворец невелик, в нем, собственно, и располагаются все требующие защиты учреждения, так что там будет достаточно 15 и одного собачника. В Сергур 20 собак и одного собачника. Итого 215 собак и 19 собачников». Сварог ухмыльнулся. «215? А всего в питомниках 218. Забирайте всех. 3 собачки все равно положение не исправят. Владельцам питомников объясните насчет государственной необходимости, королевской воли и потребностей тайной полиции. Ну, вы умеете убеждать, у вас получится. И обязательно компенсируйте владельцам все расходы. Им ведь придется возвращать деньги заказчикам. Мы как-никак не грабители, а власть». Он оглянулся на Арталета, усмехнулся. «Весело тебе будет лететь назад, Арта. 20 собак в самолете. Нужно будет придумать что-то насчет клеток». Он ухмылялся весьма даже недобро. «Если в каких-то дворцах или ключевых учреждениях и обосновались такереты, им придется несладко. Терьер-крысолов — собачка наполовину меньше кошки размером, но в них за несколько столетий отбора выработали нешуточную свирепость и боевой дух. Вполне заслуживающий доверия каталонский егерь принца Элвара рассказывал как-то Сварогу, что дюжина терьеров однажды завалила волка, не самого матерого, и потеряла притом 2, но все равно результат неплох. Одним словом, на обычного человеческого ребенка, пусть и самого крохотного, терьер никогда не нападет. Но вот такерет, ручаться можно после разговоров со знатоками, будет для него такой же дичью, как крыса, мышь, хорек или ласка. Для защиты птичников от 2 последних помянутых зверьков терьеров покупают и богатые птицеводы. На всякий случай потребуется еще примерно 12 генераторов защитного поля, чтобы оборудовать спальни не только Мары, Арталеты и Старой Матушки, но и наиболее ценных сотрудников, вроде Интагара или Рогана, Канцлер посмотрит сквозь пальцы, думается, он еще на многое посмотрит сквозь пальцы, как только узнает, что существует как минимум один такерет нормального размера. «Идите, Интагар, действуйте», — распорядился Сварог. И когда за начальником тайной полиции закрылась дверь, встал, подошел к понурившейся в кресле Арталетте, положил руку ей на плечо. «Выше голову, Арта! Ты у нас как-никак генерал гвардии и наместница не самого последнего королевства. Мы еще побарахтаемся. Хотели бы убить, убили бы сразу». «Да я не из-за того». Усталым, печальным голосом отозвалась она, не пошевелившись, не изменив позы. «Никогда не думала, какой это адский труд управлять государством. Так хочется иногда в отставку подать и вернуться к своим мушкетерам». «Я тебя не отпущу», — мягко сказал Сварог. «До сих пор у тебя прекрасно получалось. И верных людей у меня мало, не отпущу и не думай». «Да я не всерьез», — она наклонилась и мимолетно потерла щекой о его ладонь. «Просто иногда так устаешь». Медленно встала, они оказались лицом к лицу. «Можно я останусь ночевать во дворце? Терпеть не могу летать ночью». «Разумеется», — сказал Сварог. «Твои здешние покои всегда твоими и остаются». «А ты придешь ко мне?» — спросила она, глядя в глаза, и вновь чем-то ужасно напомнила Сварогу Делию, хотя была совсем не похожа. «Конечно, Арта», — сказал он, не отводя взгляда.